той части вед, которая называется брахманами, говорится о многих небесах. Но главная идея Упанишад требует, чтобы мы отбросили всякую мысль о том, чтобы попасть на какое-либо из них. Труд освобождения совершается не на этом или том небе, а здесь, в душе. Местонахождение ничего не значит. Позвольте мне процитировать один фрагмент, говорящий об этом. Небеса наших предков также отражают истину, как увиденное во сне отражает реальность. То есть, как во сне вещи кажутся неясными и туманными, так представляется уму и идея о «я». В небе Гандхарва видение еще более туманно. Человек воспринимает здесь действительность, подобно тому, как он видит свое отражение в воде.